Глава 58. Они сели за стол. Чарли занял хозяйское место во главе стола. После нескольких слов соболезнования, сказанных им Китти, он стал с нею обращаться, словно и не было всего ею пережитого. А как будто она просто приехала из Шанхая, что ли, для отдыха и развлечения после сделанной ей там операции аппендицита. Ее надо развлекать, и он усердно принялся за это. Чтобы она чувствовала себя у них как дома, надо с ней обращаться как с членом семейства. Он заговорил об осенних конских бегах, об игре в поло, клялся, что ему придется бросить игру, если он не сбавит свой вес, рассказывал, о чем болтал с ним сегодня утром губернатор, о празднике на флагманском судне, куда они были приглашены, о положении дел в кантоне, о достоинствах и недостатках лужайки для игры в поло в Лушане. Слушая его, не верилось, что где-то на расстоянии 600 миль отсюда мужчины, женщины, дети умирали как мухи. Скоро и Китти увлеклась разговором и задавала ему разные вопросы. Справлялась о здоровье кого-то, кто сломал себе ключицу, играя в поло. Уехала ли миссис такая-то домой в Англию? Участвует ли миссис такая-то в теннисном состязании? Чарли шутил, и она улыбалась его шуткам. Дороти с несколько покровительственным видом, теперь он к Китти не относился и потому не был обиден, вставила несколько иронических замечаний насчет некоторых членов колонии. Китти стала бодрее и веселей. «Посмотри», — сказал Чарли жене, — «она уже лучше выглядит. До завтрака я был поражен ее бледностью, теперь щеки у нее немного порозовели». Китти участвовала в разговоре, не выказывая при этом явной веселости. Это могло неприятно поразить Дороти и даже Чарли с его чутким пониманием того, что требует приличия, но охотно и приветливо. В течение прошедших недель ее воображение было мстительно занято Таунсендом, и она мысленно восстанавливала перед собой его наружность. Густые вьющиеся волосы были слишком густы, слишком тщательно приглажены, и, чтобы скрыть начинающуюся седину, слишком обильно смазаны помадой. Лицо было слишком красно, с сеткой лиловатых жилок на щеках, нижняя часть лица слишком массивна, и он держал голову вверх, чтобы скрыть двойной подбородок. Движения были тяжеловаты, и, несмотря на строгую диету и постоянные физические упражнения, он продолжал толстеть. Он и теперь был слишком жирен. Его суставы потеряли гибкость молодости и одеревенели, как у пожилого человека. В его сидеющих густых бровях было что-то обезьянье, что отталкивало Китти. Его модные костюмы были ему тесны и слишком для него моложавы. Но когда он вошел перед завтраком в гостиную, Китти была поражена и изменилась в лице. Она убедилась, что воображение странным образом подшутило над ней. Он совсем не был похож на того, каким она его представляла себе. Она едва удержалась, чтобы не рассмеяться над собой. Его волосы не были седыми. На висках было несколько белых волосков, но это ему шло. Лицо не было красно, оно только загорело. Голова красиво сидела на плечах. Он не был толстый, не был стар. Его почти можно было назвать стройным, и фигура была очень красива. Не мудрено, что он не без гордости смотрел на себя. Он был похож на юношу. Очевидно, он умел одеваться. Глупо это отрицать. И всегда имел аккуратный, опрятный и нарядный вид. Почему она составила себе такое дикое представление о нем? Он был очень красивый мужчина. К счастью, она сознавала, какой он вместе с тем презренный человек. Нельзя отрицать и того, что голос у него был чарующий. Именно таким она его и помнила. Но благодаря этому еще труднее было переносить его лживые и неискренние речи. Разнообразие и теплота тонов его голоса резали теперь фальшью ее уши, и она удивлялась, как могла ему верить. У него были чудные глаза. В них заключалось главное его очарование. Это были нежные и голубые глаза. И даже когда он болтал разный вздор, выражение этих глаз было необыкновенно обольстительно. Устоять перед ними было невозможно. Наконец завтрак кончился, подали кофе, и Чарльз закурил свою манильскую сигару. Он посмотрел на часы и встал. «Я должен вас покинуть теперь и предоставить вам занимать друг друга. Мне пора в канцелярию». Он помолчал и затем, ласково и дружески глянув на Китти, сказал: «День или два я не буду беспокоить вас, пока вы не отдохнете. Потом мне надо будет поговорить с вами о деле». «Со мной?» «Мы должны поговорить о вашем доме и решить, как поступить с мебелью. Я могу обратиться к адвокату. Зачем мне вас беспокоить? Не воображайте, что я допущу вас тратить деньги на судебные издержки. Я позабочусь обо всем. Вы должны хлопотать о пенсии. Я посоветуюсь с кем надо и посмотрим, нельзя ли добиться ее увеличения. Доверьтесь мне, ни о чем пока не заботьтесь. Мы хотим только, чтобы вы отдохнули и поправились. Не правда ли, Дороти?» «Конечно». Он кивнул Китти и, проходя мимо жены, поцеловал ей руку. Англичане бывают обыкновенно смешны, когда целуют женщинам руку. Он же делал это с грациозной развязностью.